Когда я вывел утеса из старого леса в новый, мой взгляд упал на аккуратно сложенные бревнышки, оставленные у тропы. Их было около двух десятков, каждая не толще моего запястья и примерно 8 футов в длину. Они все еще были покрыты серо-зеленой корой. Я не сомневался, что их нарубил Киликарра и оставил здесь для меня. Я был удивлен тем, что он готов был валить деревья, в то время как спеки возражали против того, чтобы мы расчищали лес для строительства дороги. Вторым испытанным мной чувством было разочарование. Он неправильно меня понял. Я хотел срубить несколько деревьев помощнее для угловых столбов и вкопать их в землю поглубже. А теперь моя ограда получится высотой всего в 5 футов и такой хлипкой, что за пару лет дерево сгниет. Я почти ждал, что из тени сейчас выступит Киликарра и потребует награды за доброе дело, но этого не произошло, и я решил, что он все равно может находиться где-то рядом, и мне следует изобразить благодарность. Я связал шесты веревкой и поклонился лесу. Утесу не понравилось, что за ним тащится неуклюжее и тяжелое сооружение, но все же нам удалось благополучно добраться до кладбища. Шесты я оставил там, решив, что с их помощью намечу прямую линию для моей ограды. Я уже освобождал утеса от нежеланного груза, когда услышал тяжелый топот ног. Я выпрямился и обернулся, ко мне со всех ног бежал Эбрукс. Тяжело пыхтящий Кесси немного отстал. Я оглянулся, не нашел у себя за спиной никаких причин для их тревоги и вновь обернулся к ним. «Что такое? Что случилось?» — закричал я. «Ты... жив!» — Эбрукс буквально выдохнул это слово. Он добежал до меня и сгреб в потные объятия, а потом оперся на меня, пытаясь отдышаться. Кесси сдался. Он остановился и согнулся пополам, опираясь руками о колени. Его почти лысая голова отчаянно тряслась, пока он восстанавливал сбитое дыхание. «Когда ты не вернулся домой к ночи, мы остались тебя ждать», — отдышавшись, проговорил Эбрукс. «Но вместе с темнотой из леса потек страх, густой, словно смола, и мы вернулись в город и доложили полковнику, что ты мертв. Бог мой, Невар, как тебе удалось выжить? Ты еще в своем уме? Никто не понимает, как ты можешь жить так близко к лесу, а теперь ты провел там целую ночь. Ты что, совсем спятил?» «Мы с утесом заблудились. Нам пришлось дождаться рассвета, чтобы найти обратную дорогу, вот и все». Это было не слишком приятно, но я не пострадал. Ложь удалась мне без малейших усилий. «Почему вы сказали полковнику, что я мертв?» Тут до нас дохромал Кесси. «Ну, знаешь, такое случалось со многими, кто прежде получал эту работу». И полковника эта новость очень расстроила. Он сказал: «Только этого мне не хватает перед приездом инспекции. Еще один мертвый кладбищенский сторож. И он попытался нас убедить, что теперь мы должны охранять могилы. Но мы ответили: нет, сэр, благодарим покорно». «Не думаю, что вы могли ответить: нет, спасибо, на прямой приказ». Кесси и Эбрукс переглянулись. «Прошло уже порядком времени с тех пор, как полковник отдавал настоящий приказ», — заговорил Эбрукс. «Думаю, он просто боится того, что он сделает это, а никто не повинуется. Лучше не испытывать свою власть, чем выяснить, что она исчезла». Кесси печально покачал головой. «На самом деле это стыдно. Прежде он изрыгал пламя, когда хотел, чтобы что-то было сделано, но с тех пор, как мы прибыли сюда, он уже не тот офицер, каким был прежде, вот и все». «Да и мы уже не тот полк, что раньше», — мрачно добавил Эбрукс. «Это одно и то же. Слишком много солдат дезертировало в последнее время, были самоубийства и несчастные случаи. Полковник постоянно тревожится из-за нехватки людей. Нам продолжают присылать новых заключенных для работы на дороге. Скоро их станет столько, что охрана перестанет справляться даже с военными, чтобы прикрыть им спину. Если заключенные не выступят против нас и не сожгут город дотла, это сделают спеки. Геттис — отвратительное место. Скорее бы уже приехали эти важные шишки с проверкой, и все закончилось. Они выставят нас из Геттиса и, наверное, пошлют куда-нибудь... еще похуже. Только мне трудно представить место хуже». Пожалуй, мне стоит привести себя в порядок и известить полковника, что я жив и здоров. Было бы неплохо, согласился Эбрукс. Кажется, он был рад, что ему не придется самому исправлять свою ошибку. Они вновь принялись косить траву, а я зашел в дом. Я был страшно голоден и почти полностью опустошил свои запасы. К тому времени, как я помылся, побрился и переоделся, далеко перевалило за полдень. Я оседлал утеса и поехал в город. Там меня ожидало несколько сюрпризов. На окраине города разбила палаточный лагерь группа спеков. Позднее я узнал, что они всегда появляются ночью и ставят навесы для торговли. Потом сезон заканчивается, и они также стремительно исчезают. В палатках сидели спеки, мужчины и женщины, одетые странно, но пристойно, в смесь гернийских нарядов и спекского представления о гернийских нарядах. Те торговцы, что оставались снаружи, были с головы до ног укутаны в накидки, сплетенные из коры, свежих листьев и цветов. Эти одеяния походили на рыболовные сети, которые проволокли через сад, но надежно защищали чувствительную кожу спеков от солнечного света. Они привезли на продажу меха, резные изделия, копченую ветчину, кору и листья для заварки так называемого лесного чая, а также грибы, ягоды и колючие фрукты, каких я никогда не видел. Я так и не нашел среди их товаров плодов или грибов, которые принесла мне Аликея. Ни ее отца, ни ее самой я тоже не заметил, либо они скрывались под вуалями, либо их здесь не было. Интересно, что, несмотря на общий страх перед спеками, торговля шла бойко, и местные купцы соперничали с западными, оспаривая лучшие меха. Появление спеков придало Геттису непривычно праздничную атмосферу. Никогда прежде этот скорбный город не казался таким оживленным. Спеки покупали ткани и войлочные шляпы, думаю, их привлекла новизна. Стеклянные бусы и ярко раскрашенные жестяные игрушки шли на расхват почти так же, как сахар, конфеты и сладкие пирожные. Один хитрый купец из старого Тареса обменивал бочонки меда на великолепные меха. Когда я вошел в здание штаба, сержант подпрыгнул, словно увидел привидение. Он не стал заставлять меня ждать, а сразу провел в кабинет полковника. Когда он вышел, дверь осталась слегка приоткрытой, и я заподозрил, что сержант подслушивает. Полковник был очень рад увидеть меня живым. Он даже крепко пожал мне руку перед тем, как прочесть долгую лекцию, гласящую, что мне не следует надолго покидать свой пост, а в случае таковой необходимости я должен заранее предупреждать начальство о своем отсутствии. Он также сообщил, что как раз составлял список поискового отряда, хотя никаких следов этой деятельности я не заметил. Полковник не проявил ни малейшего интереса к тому, что случилось со мной в лесу. Вместо этого он похлопал меня по плечу и протянул серебряную монету из собственного кармана, уверенный, что я захочу промочить горло после такой беспокойной ночи. Я поблагодарил его так скромно, как только мог. Иногда его чудаковатая доброта ранила мою гордость. Он отпустил меня, но снова окликнул, когда моя рука уже легла на дверную ручку. «И сделай что-нибудь со своей формой, солдат», — велел он. «Ты знаешь, что в конце месяца в Геттис с инспекцией прибудет комиссия из офицеров и знати. Под моим началом никогда не служил человек, который так мало походил бы на солдата, как ты». «Сэр, виноват, сэр. Я несколько раз просил предоставить мне другую форму, однако интендант говорит, что у него нет ничего подходящего размера». «Тогда можешь сказать, я прошу выдать тебе что-нибудь, что ты мог бы переделать. Ты должен иметь пристойный вид, хотя будет лучше, если ты не появишься в Геттисе во время инспекции. Мне бы не хотелось, чтобы они посещали кладбище, однако одному доброму богу известно, что им придет в голову». «Есть, сэр», — мрачно ответил я, стараясь сохранить невозмутимое выражение лица. Я понимал, что полковник прав, но легче от этого не становилось. Моя ладонь вновь легла на ручку двери. «Солдат, неважно, что обо мне думают, но я хорошо осведомлен обо всем происходящем под моим командованием. Твоя работа на кладбище не осталась незамеченной. Я должен добавить, что хотя ты внешне мало походишь на солдата, В своих стараниях охранить покой наших мертвых ты действуешь в большей степени по-солдатски, чем большинство людей под моим командованием. А теперь иди и выпей». Его слова немного меня успокоили, и я вышел из кабинета в куда лучшем настроении. Серебряная монета была щедрой наградой, и я решил, что последую его совету и выпью пиво перед отъездом из города. Сегодня в Геттисе было оживленно. В город прибыли не только спеки, но и несколько торговцев с запада, которые привезли товары для продажи солдатам и обмена со спеками. На улицах было шумно, и когда я встретил Спинка, и он неистово замахал мне, объясняя знаками, что он встретится со мной в переулке за кузницей, меня не особенно встревожило, увидит ли нас вместе. Тем не менее, даже в этом шуме я старался вести себя осторожно. «Невар, я слышал, что ты пропал. Слава доброму Богу, что ты жив и не пострадал». Так приветствовал меня Спинк, но когда он потянулся меня обнять, я грубо напомнил ему о разнице в нашем положении. «Благодарю за беспокойство, лейтенант Спинрек. Уверяю вас, меня задержали не столько приключения, сколько собственная глупость. Оставалось надеяться, что по выражению моего лица он поймет. Мне есть что сказать, но это подождет». Грохот и лязг металла из кузницы приглушили наши слова. Он слегка отступил и на миг замер. По его глазам я понял, что его не оскорбили мои предосторожности. «С запада с большим опозданием прибыла почта», — спокойно сообщил он. «Размытый мост вызвал затор на тракте. Возможно, там есть письмо и для тебя». «Так, моя жена была очень рада получить весточку от своей юной кузины из средних земель». Теперь пришла моя очередь попрактиковаться в сдержанности. Я жаждал увидеть это письмо немедленно, однако я постарался, чтобы мой голос звучал спокойно. «Надеюсь, с ее семьей все благополучно, сэр?» «О, превосходно», — ответил он, но его глаза утверждали иное. «Она написала, что они довольно долго наслаждались визитом знакомых из старого Тореса. Ее отец, похоже, решил, что молодой человек станет для нее прекрасной парой, а дядя юноши склонен с ним согласиться». Я попытался сообразить, о ком может идти речь, но ничего разумного в голову не приходило. «Что ж, ради ее блага, сэр, я надеюсь, что юноша происходит из хорошей семьи». Спинк вымученно улыбнулся. «Ну, их нельзя назвать самыми сливками, но они все же неплохо устроены. Его отец некоторое время стоял во главе Королевской академии Кавалла». Слова Спинка вышибли меня из роли. «Колдер Стит! Это невозможно!» Улыбка Спинка стала шире, но я не заметил в ней радости. «Тут Ярил полностью с тобой согласна. Это письмо отчаяния, Навар. Ярил все еще думает, что ты мертв. Она рискнула своей репутацией, чтобы незаметно ускользнуть в город и отправить нам письмо. Что мне делать? Что же я могу сделать?» Я был вне себя от тревоги. Мысль о том, что Ярил будет отдана пустому дрожащему мальчишке, привела меня в ярость. Мне не нравилось даже то, что он будет крутиться рядом с моей сестрой, не говоря уже о браке. Я размышлял, сошел ли мой отец с ума, мстит ли он таким образом Ярил или искренне считает Колдера подходящей для нее парой. Теперь он даже больше не сын-солдат. Если Ярил выйдет за него замуж, ее сыновья станут собирателями знаний, как дядя Колдера геолог. Напиши ей. Дай ей знать, что ты жив. Дай ей убежище или хотя бы силы противостоять отцу. Как мне передать ей письмо? Напиши отцу и потребуй, чтобы он рассказал Ярил, что ты жив. Напиши своему брату-священнику. Напиши ее друзьям. Должен найтись какой-то способ, Невар. Быть может, судьба подслушала нас. За плечом Спинка я увидел Корсину, переходящую улицу. «Видишь эту девушку, Спинк, это Корсина. Моя бывшая невеста и в прошлом лучшая подруга Ярил. Она моя главная надежда передать письмо Ярил так, чтобы его не перехватил отец, прости». «Нам нужно будет встретиться позже», — прошипел Спинк, но я не остановился. Торопливым шагом я устремился на перерез Корсине. Она меня еще не заметила, мне стоило бы догнать ее, прежде чем это произойдет. Я сжался, представив, как выгляжу со стороны. Отросшие волосы свисают на уши, сапоги потрескались, брюки протерлись на коленях и заду, а пряжку ремня мне в последнее время приходилось застегивать под животом. Огромное брюхо выпирало вверх, и его с трудом скрывала рубашка. Я не мог винить Корсину за то, что она так страшилась одной мысли о помолвке со мной, но я не хотел от нее никакого признания, только одно маленькое одолжение. Всего лишь конверт с адресом моей сестры, надписанным ее рукой. Моя шляпа измялась и сильно запылилась. Тем не менее, я снял ее, приблизившись к Корсине. Я не дам никому повода считать, что я обращаюсь к ней без должной учтивости. «Прошу меня простить, мадам», — почтительно обратился я к ней, не поднимая глаз. «Я хочу просить вас о небольшом одолжении не ради себя, а ради моей сестры, с которой вы некогда дружили. Согласитесь мне помочь, и обещаю, я больше никогда вас не потревожу. Мне не нужно ничего больше, чем...» Дальше в своем унижении мне зайти не удалось. В мои уши ударил оглушительный звук. Я прижал к ним ладони и поднял взгляд. Корсина поднесла к губам латунный свисток и дула в него раз за разом, словно от этого зависела ее жизнь. Ее щеки раскраснелись от усилий, глаза вылезали из орбит. Если бы не абсурдность ее поведения, это могло бы показаться забавным. Я стоял пригвожденный к месту, ошеломленно глядя на нее. Однако другие люди на улице напротив пришли в движение. Первым предупреждением послужила метла, обрушенная мне на спину маленькой женщиной в белом переднике. Было больно, во все стороны полетела пыль. «Что?» — ошеломленно спросил я, уворачиваясь от разъяренной жены хозяина лавки. Но отступление привело меня как раз под удар сложенного зонтика другой молодой дамы. «Убирайся!» — пронзительно вопила она. «Оставь ее! Помогите, помогите! Нападение, нападение!» Все это время Корсина продолжала дуть в свисток. Женщины со всех сторон наступали на меня. Многие также начали свистеть. Я торопливо попятился. «Я не сделал ничего дурного!» — закричал я им. «Я не сказал ей ничего плохого! Пожалуйста! Выслушайте меня! Пожалуйста!» Вокруг собирались и мужчины. Кто-то посмеяться, глядя на то, как большого толстяка осаждает стайка разъяренных женщин. Другие решительно направлялись ко мне, их лица пылали гневом. Одного высокого, тощего, отчаянно сопротивляющегося человека сердито волокла за собой его суетливая и сварливая жена. «Ты вмешаешься, Хорло, и покажешь этому хаму, что бывает с теми, кто говорит на улицах гадости честным женщинам». «Я ухожу!» — закричал я, не желая, чтобы на меня набросился этот смехотворный Хорло или кто-нибудь еще. «Сожалею, что леди сочла себя оскорбленной. Я не хотел ее обидеть. Приношу свои извинения!» Сомневаясь, что кто-то слышал мои слова из-за пронзительных свистков и еще более пронзительных криков дам, обзывавших и поносивших меня. Я поднял руки над головой, чтобы показать, что не отвечаю на удары метел, зонтиков, вееров и маленьких кулачков. Я чувствовал себя одновременно трусом и паяцем, но что я мог поделать окруженной толпой разъяренных женщин? Наконец мне удалось вырваться из их кольца, и я уже решил, что спасен, когда гневный голос обвиняющий провозгласил. «Это тот, кого обвиняют в изнасиловании и убийстве несчастной шлюхи! Этот толстый мерзавец убил Фалу и спрятал ее тело!» В ужасе я обернулся. «Это неправда! Я никогда никому не причинял вреда!» Толпа женщин хлынула ко мне, брошенный камень ударил меня в лицо. Еще один покрупнее отлетел от плеча. Я не знал мужчину, который бесстрашно направился ко мне сквозь град камней, но он был мускулистым и подтянутым, а его лицо растянулось в усмешке любителя хорошо подраться. По моей спине пробежал холодок. Я внезапно понял, что могу здесь и умереть, забитый камнями, затоптанный толпой незнакомых мне людей. Неожиданно я заметил с краю толпы сержанта Хостера. Он стоял, скрестив руки на груди, и мрачно улыбался. У Спинка всегда было больше отваги, чем здравого смысла. Даже в те времена, когда я был стройным кадетом, рядом со мной Спинк выглядел маленьким и хрупким. «Прекратить!» — закричал он, бросаясь в толпу. «Немедленно! Стоять! Это приказ! Стойте, я сказал!» Он напоминал лающего и рычащего терьера, защищающего мастифа, когда повернулся лицом к толпе разъяренных людей. Они не замерли, но приостановили наступление. Толпа продолжала кипеть, откуда-то сзади прилетел камень и ударил меня в грудь. Я не ощутил боли, но ярость, вложенная в бросок, меня испугала. Женщины галдели наперебой, некоторые показывали на меня пальцами. Корсины я нигде не видел. Крупный мужчина, которого я заметил чуть раньше, проталкивался в первые ряды. «Стоять!» — рявкнул Спинг. «Сэр, неужели вы позволите уйти безнаказанным этому грязному мерзавцу, оскорбившему достойную женщину? По меньшей мере он заслужил хорошую тряпку, а если слухи не врут, его вообще следует вздернуть!» Спинг расправил плечи. Глядя в толпу, он сурово сказал: «Пусть оскорбленная женщина выйдет вперед! Я выслушаю ее жалобу немедленно!» Во рту у меня пересохло. Я знал, что у него нет выбора, но если Корсина публично выдвинет против меня обвинение, потом она от него не откажется. Лучшее, что меня ждет, это порка. «Она... ее здесь нет, сэр», — ответила молодая женщина дрожащим голосом, словно собиралась вот-вот расплакаться. «Она была так расстроена, сэр, тем, что он ей сказал... Две дамы пошли проводить ее домой, я полагаю, ее брат или жених охотно выступят от ее имени». Последние слова она произнесла с жестоким удовлетворением, глядя на меня, как на бешеную собаку. «Направьте их ко мне. Я лейтенант Спинрик Кестер. Все их жалобы будут записаны. Что касается другого обвинения, то до тех пор, пока тело не найдено, оно остается лишь грязной сплетней и не более того». Мужчина в первом ряду нахмурился, его лицо покраснело от злости. «И что же вы собираетесь делать, сэр? Позволить ему свободно бродить по округе, пока мы не застанем его над телом убитой женщины?» Неожиданно сержант Хостер решил действовать. Он подошел к Спинрику и отдал честь. «Буду счастлив доставить его в камеру, сэр», — вызвался он. Однако Спинг не сдавался, я чувствовал себя по-дурацки, молча стоя у него за спиной, как если бы я был огромным ребенком, прячущимся за материнскими юбками. «Я ценю ваше предложение, сержант Хостер, но мы не сажаем людей за решетку на основании одних слухов. В противном случае, возможно, ни один из нас не остался бы на свободе». Хостер осмелился оспорить его решение. «Быть может, пришло время рискнуть и сделать ошибку, но избежать опасности, сэр». Спинг покраснел от такого неповиновения, однако сохранил спокойствие. «У вас есть доказательства, сержант? Или свидетель?» «Нет, сэр». «Тогда у нас нет оснований для ареста этого человека». Спинг резко повернулся ко мне, очень убедительно изображая гнев. «Ты, солдат, ты должен покинуть город. Виновен ты или нет, люди возмущены, и, полагаю, тебе следует держаться подальше отсюда, пока не улягутся страсти. Я позабочусь о том, чтобы тебе привезли необходимые припасы, и предупреждаю, веди себя безупречно. Я лично буду проверять это время от времени, и тебе лучше бы оказываться там, где я ожидаю тебя застать, а теперь уходи немедленно». Я перевел взгляд со Спинка на толпу. Достаточно одного неверного слова, чтобы воспламенить ее. Но я не мог просто уползти прочь, как побитая шавка. Вытянувшись по стойке смирно, я обратился к Спинку. Я говорил с ним, как рядовой с лейтенантом, но постарался, чтобы мой голос был слышен и в толпе. «Сэр, я не сказал юной леди ничего грубого или непристойного, и мне ничего не известно о судьбе Фалы. Я не виновен как в том, так и в другом случае». По толпе пробежал злобный шепоток. Я опасался, что зашел слишком далеко, как, похоже, и Спинг. «Во имя доброго бога, надеюсь, ты говоришь правду, солдат», к удовольствию собравшихся резко ответил он, «поскольку я лично в этом разберусь. Если ты солгал мне, то за ложь будешь наказан так же сурово, как и за другие проступки, а теперь уходи». Я повиновался, мои щеки горели, сердце сжималось от обиды. Казалось, весь Геттис смотрел мне вслед, пока я шагал к тому месту, где оставил утеса. Я едва сдержался, чтобы не оглянуться через плечо и проверить, не преследуют ли меня. Я уселся в седло утеса и поехал прочь. Быть может, я выбрал не тот мир».